Где-то в открытом космосе. Я сидел на берегу пруда и кидал в воду камешки. Рядом, туда-сюда, как маятник, ходил Лиан. Он раздраженно подергивал хвостом, проходя мимо меня, громко сопел и через раз спрашивал. «Ну что, придумал?» Я односложно отвечал. «Нет». А что я мог придумать? Воздействовать на медкапсулу я не мог. Моя нейросеть была отключена отсутствием шизы. Именно она воспринимала волны и возбуждала их для связи с оборудованием. Была надежда, что на корабле окажется один из сынов Брыка. Но как выйти с ним на связь? Этого я не знал. Я вдруг осознал, что без своих усилителей, данных мне странным вывертом удачи, я ничего не могу. Вернее, могу. Вот так лежать и быть просто объектом исследования и программирования. Из меня хотят сделать невольного убийцу Алиша. Мои мысли переключились на него. Интересно, а он каким хранителем стал? Меня в последний раз вышвырнули без права возвращения в зал со статуей. А в спешке, в Брисфилле, я не спросил его об этом. Да и о своем предназначении много не думал. Стоп! Предназначение! Его как-то можно использовать. Надо попробовать удрать на свою гору. Я стал желать очутиться на своей горе. «Я Худжгарх, дух мщения, хочу оказаться на своей горе!» Мысленно повторял я и с удивлением видел, что все бестолку. Раньше и усилий не надо было прилагать. Захотел, раз, и я уже у себя дома. Я поморщился. «Что? Придумал?» Лиан с интересом в глазах ткнулся в меня мордой. «Нет!» Недовольно ответил я. Все возможности, которые я мог бы использовать, у меня исчезли вместе с шизой. Дракон уселся рядом, проследил взглядом, как камень сделал на воде пару блинчиков, и задумчиво произнес. «Я знаю, что тебе нужно». У меня в душе промелькнула надежда. Неужели Лиан что-то придумал? «И что?» Я смотрел на него, как молящийся у алтаря, которому вдруг явилось видение святого. «Тебе нужен план, студент!» Очень уверенно ответил дракон. «Ага, понимаю». Я с возросшей надеждой продолжал внимать откровению Лиана. «Какой?» Он сокрушенно покачал головой. «Не знаю. Это ты должен будешь придумать, какой». Я некоторое время смотрел на него, и улыбка, обретшая свое место на моем лице, бледнела и постепенно сходила. Вместе с пониманием того, что меня вот только что обманули, вселили и сразу украли надежду на спасение. «Это все, что ты хотел мне сказать, крокодил недоношенный? Я знаю, что тебе нужно!» — передразнил его я. «Тебе нужен план!» Я отвернулся, как будто я сам этого не знаю. «Послушай!» — Лиан не обиделся. «Нужно выработать план с учетом твоих новых возможностей. Тебе срочно нужно попасть на верхний слой Инферно. «Все остальное вторично. Думай!» Я вновь посмотрел на него. А он прав. Мне нужно попасть в то место, откуда меня забрали. И чем раньше, тем лучше. Я задумался. У нас с Вейсом есть общая цель. Я хочу вернуться, и он хочет меня вернуть. Только он хочет избавиться от демона, а я хочу обрести шизу. Мне действительно нужен рабочий план. Только что он сказал о моих новых возможностях. Это он о чем? «Лиан, что значит с учетом моих новых возможностей?» — спросил я, озадаченно его разглядывая. «Ну, это... Ты теперь как бы... как все, поэтому можешь думать, как те, что тебя сейчас изучают». «И что?» — не понял я, куда он клонит. «Как что? Теперь ты можешь применить свои мозги и те базы, что в тебя вложили изначально. Они у тебя внедрены на уровне рефлексов. А я помогу, чем могу». Я оказался еще больше озадачен. «А что, раньше я мозги не применял?» С удивлением спросил я дракона. «А что же тогда?» «Схемы». «Не понял, какие схемы?» «Те, что в тебя вбивала шиза, и которые ты приспосабливал с учетом своих возможностей. Прыгнул, убил, удрал. И все?» «Нет, еще украл». Спокойно ответил Лиан и выдал новую порцию наркотика. Выдохнул огнем и вытер рот. «Скоро втянусь», — сообщил он мне. «Думай быстрее!» Я покачал головой. «Надо же, включай мозги!» «А что, я раньше думал же...» Я кинул взгляд на Лиана. Его зеленые глазища осоловели. «Они что, тонну наркоты в меня вливают? Сволочи! Ладно, мне нужен план, буду думать. Задача — выбраться из корабля и вернуться на планету. Это входит в планы Вейса, только в мои планы не входит кодировка сознания. Что делать? Что делать?» Лиан словно услышал мои мысли и, лежа на траве, уперев взгляд в небо, произнес: «Раздели проблему на части и решай по частям. Подумай, что ты можешь сделать сейчас». «Что могу?» Я рассмеялся от пришедшей мне мысли. «Могу обоссать им капсулу». «Во, давай! А я замкну ее и получу энергию», — отозвался Лиан. «Ты серьезно?» — недоверчиво спросил я. «Но тебе же надо выбраться из капсулы и остаться без внимания этих похитителей». «А, давай!» — озорно воскликнул я. И подумал, что хочу расслабить мочевой пузырь, и захотел писать. Встал и стал мочиться в озеро. Лиан поморщился и, махнув рукой, притянул ко мне молнию из неба. Извилистая дуга ударила в меня, и я заорал от боли. В меня били молнии. Мочиться я перестал и орал так, как никогда в жизни не орал. Мои глаза стали вылезать из глазницы, и из них потекла кровь. Я понял, что чувствует себя приговоренный к казни на электрическом стуле. Сквозь крик и боль я слышал одобрительное бормотание Лиана. «Вот, еще одна возможность подзарядки открылась у малыша. Его тело — хороший проводник. Терпи, студент, я дольше терпел, томясь в семени растения». «Сука! Убью! Ты что творишь?» Затем Лиан исчез, а перед моими глазами появилось стекло. Взгляд мой был мутным, но я увидел, что оно отъехало, и надо мной склонился человек. Сам того не соображая, я схватил его за горло, и мы заорали уже вдвоем. Часть электрических разрядов принял он, и мне стало легче. Я попытался вылезти из капсулы, и с третьей попытки мне это удалось. Человек в белом комбезе трясся и уже скулил, а не орал. Собравшись с остатками сил, я закинул его в капсулу и отвалился на стоящее рядом кресло. Взгляд мой стал проясняться. Вытерев пот со лба, который струйками заливал лицо и глаза, я отдышался. Мужик, вернее молодой парень, лежал тихо. Он находился в шоке, но был жив. Капсула дымила, на пульте мигал красный огонек, но сигнал тревоги за пределами медблока не вышел. Итак, первый этап пройден. Я вырвался из капсулы. Что дальше? Я огляделся. Рядом были расположены еще две капсулы. Я просмотрел общую программу, чтобы понять, что они хотели от меня. В общей базе данных отображалась работа каждой отдельной капсулы. И я злобно ухмыльнулся. Они стирали мне личность, но не смогли. Все их попытки блокировал Лиан, выпивая наркотики и преобразуя в энергию. Капсула, несмотря на защиту, вышла из строя. Видимо, Лиан научился не только отключать ее, откачивая энергию, но и обходить защиту. Интересно, как это он смог? По моим представлениям, это неубиваемое оборудование. Ладно, лежи, мужик, приходи в себя. Я буду думать, что делать дальше. Дальше? Дальше. Задумчиво протянул я. Надо импровизировать, а я привык работать по отработанным схемам. Еще бы, они всегда приносили нужный результат. То выйду на ускорение, то использую магию крови. Стоп! Магия крови. У меня нет шизы. Но никто не отбирал у меня мои способности к магии крови. Я с прищуром посмотрел на лежащего парня. Мысли понеслись вскачь. Мне нужен помощник. Вот подходящая кандидатура. Недолго думая, я разорвал на его груди комбинезон, заляпанный блевотиной. Парня несколько раз вырвало. Оглядевшись в поисках ножа, я разочарованно поджал губы. Ничего острого и режущего рядом не было. «Почему не было?» — спросил я сам себя. «А возможности трансформации, данные Лианом?» Я скинул ему образ того, что хотел увидеть из своей правой руки, и мой указательный палец превратился в черный скальпель. Дальше я действовал четко, но не спеша. На часах была глубокая ночь, и не спала только дежурная смена. Заменить дежурного медика должны были утром. Это я прочитал в плане мероприятий медблока на ближайшие сутки. Хорошо, что сохранилась возможность непосредственного доступа к аппаратуре, а не только через нейросеть. Мне нужно было полное подчинение, и ошибиться было подобно смерти. Поэтому я несколько раз примерялся, а потом, все выверив, чертил нужные линии. Мне удалось, хотя в школе по черчению у меня была натянутая тройка. Раны смазал своей кровью и хищно улыбнулся. Очнулся мой ментальный раб. Он со страхом смотрел на меня и молчал. «Слушай меня внимательно, раб», — тихо проговорил я. «Ты сейчас встанешь и вылезешь из медкапсулы. Ты забудешь все, что было до этого. Будешь помнить, что я твой господин и будешь помогать мне. Я лягу в капсулу, а ты поднимешь сигнал тревоги. Когда меня переложат в другую, ты пойдешь отдохнуть. Когда снова наступит твое дежурство, ты меня разбудишь». Я внимательно посмотрел в пустые глаза парня. «Запомнил?» «Да, мой господин», — бесцветным голосом ответил ассистент доктора. Мне было неинтересно, как его звать. Сейчас он был просто раб. Я улегся в мокрую и вонючую капсулу и ушел в свое сознание к Лиану. Сигнал тревоги разнесся по жилому отсеку. Из своих комнат выбежали Док и Вейс. По дороге к медблоку к ним присоединились еще несколько человек. «Док, что произошло?» Вейс был хмур и спешил за медиком, отставая на один шаг. «Не знаю, господин Вейс. Сработала сигнализация в медблоке». Они одновременно подошли к открывшейся двери, ведшей в медицинский отсек корабля, и Вейс неохотно пропустил вперед себя медика. Тот давно с ним работал и пользовался полным его доверием. Кроме того, это была его территория, и Блюм, привыкший все держать под контролем, все же отступил на шаг, пропуская Дока вперед. «Док, нештатная ситуация!» — увидев своего начальника, заорал дежурный ассистент. Доктор почти бегом подошел к капсуле и пораженно замер. Капсула была открыта. Объект лежал мокрый и вонючий. Рядом стоял дежурный ассистент в разорванном комбинезоне. «Боб, что здесь произошло?» Наконец он смог справиться с удивлением и задал вопрос. «Пациент обмочился, док. Видимо, капсула замкнула, и его стало бить электрическим током. Я открыл крышку, а он схватил меня за горло и стал душить. Док, он силен, как 100 модификантов!» Дежурный говорил сбивчиво, проглатывая слова. Его вытаращенные глаза, устремленные на доктора, были почти безумны. «Меня тоже било электрическим током!» Ассистент замолчал. «Что было дальше?» — не выдержал Вейс. «Дальше я потерял сознание», — неохотно ответил дежурный. «И, по-видимому, меня вырвало». Доктор проверил программу и результаты. Вейс его не торопил. Он понимал, что произошло из ряда вон выходящее событие. Медкапсула, имеющая почти неубиваемую систему защиты и способная поднять на ноги почти мертвеца, отрастить ему конечности и даже дать возможность выжить с отрезанной головой, почему-то дала сбой и стала бить током пациента. «Ничего не пойму». Док почесал подбородок. «Все показатели в норме, за исключением того, что разум объекта пуст, как будто он младенец. Он выдал только общую информацию по закрытому сектору, и только». «Может, что-то пошло не так?» — с надеждой спросил Вейс. «Может, он применил магию?» «Этого, господин Вейс, я сказать не могу. Дрон, что восстанавливает капсулу, передал информацию о том, что плата управления сгорела полностью, в самой капсуле дыра, словно их прожгло кислотой. Но я не знаю такую кислоту, что могла бы прожечь пластокерамику лежака капсулы». Док подозрительно посмотрел на объект. «Может, они там мочатся кислотой?» — произнес он и резво повернулся к другому ассистенту. «Жафрей, возьмите пробы мочи и сделайте всесторонний анализ, а мы посмотрим камеры слежения, узнаем, что здесь произошло». «Не получится, док», — ответил тот, кого назвали Жафреем. «Я уже пытался посмотреть запись. И...» «Вся ночь стерта». В глазах Вейса промелькнул охотничий азарт. «Мишель», — приказал он своему подручному. арестовать дежурного ассистента и допросить. Док, снимите с него нейрограмму, но не стирайте личность». Доктор мрачно кивнул. Ему было неприятно, что одного из его ассистентов подозревали в предательстве. Вейс ушел к себе. Сидя на диване и раскуривая сигарету, он оценивал события последних дней. Его интуиция подсказала ему, что парня надо брать и спешно покидать планету. А потом она забуксовала. Он, привыкший обращаться к ней, в самые трудные моменты своей жизни вдруг почувствовал ее сбой. Это случилось впервые. Обычно в таких ситуациях он отдавался на волю интуиции и находил верное решение. Обычно, но не сейчас. Что же случилось в медблоке? Влияние магического фона? Нет, ерунда. Люди и нелюди с магическими способностями уже проходили испытания медкапсулой, и все было нормально. Нейрограмма снималась четко. Если того требовали обстоятельства. Этим выходцам из сектора стирали личность и создавали новую. И всегда это проходило без эксцессов. Он потушил полностью сгоревшую сигарету и закурил новую. Глубоко затянулся и, закрыв глаза, откинулся на спинку дивана. Его сознание начало успокаиваться. Мысли медленно поплыли по частичкам фактов, разрозненной мозаике разбросанных по уголкам памяти. Он, как маленький ребенок, собирающий пазл, стал их складывать в единую целостную картину. Что он знал? Демон повел свою игру на выживание, и ясно, что Вейсу он больше не доверяет. Но Вейсу для решения политических целей и для того, чтобы выжить самому, нужен была лишь Прокс, живой или мертвый. Это цена за стабильность политической системы. Лорды не допустят, чтобы Сор вышел наружу. Они тайно уберут провинившегося и с почетом отправят в отставку. Выдвинут его Вейса на их место, но... Им нужны гарантии, что информация и компромат не просочатся в свет. А с живым и независимым Проксом этого утверждать нельзя. Следовательно, если он не достанет Прокса и не предъявит им его живым или мертвым, или неопровержимые свидетельства его смерти, то его тоже спишут в расход. Слишком высоки ставки. Понимал ли он это с самого начала? Понимал. Согласился своим мыслям Вейс. Он всегда знал, куда могут завести его действия. Поэтому все тщательно планировал. Он знал, что достать Прокса будет непросто. Тот нашел обходной канал связи, и пока специалисты Вейса не могли пройти по всей его цепочке. Уже на пятом секторе они получили загадку, которую не могли разгадать, и вместе с ней кучу всякого дерьма, от которого его специалисты до сих пор не могут очистить эскины. Аналитики и его интуиция говорят, что это работы чужих. Значит, демон вошел с ними в контакт, или перевербованными. Нет, скорее вошел в контакт, подумал он. Чужие не светятся сами. Они предпочитают оставаться в тени, действуя через человеческую коммуникационную сеть. Но рассказать об этом он не мог, не было доказательств. А его умозрения никому не нужны. Человечество освоило большой кусок космоса и не нашло следов чужих цивилизаций. Даже разрушенная планета, куда летают доверчивые туристы, по свидетельствам специалистов, просто древнее поселение человечества, на заре его освоения космоса, погибшее в катаклизме. Демон. Демон, что с тобой не так? Почему ты так осторожен? Что это за агент из местных, завербованный тобой? Совсем мальчишка, наделавший столько шуму? «Чужой?» Интуиция молчала. «А если в самом деле чужой?» Вейс даже вспотел. «Что если к демону специально подвели своего агента следить за ним, а через него и за адом? Тогда это многое объясняет. Невозможно снять нейрограмму, сгоревшая медкапсула и отключенные камеры. А если он сумел завербовать дежурного ассистента?» Вейс резко затушил сигарету. Быстро и легко поднялся и направился в медблок. Он шел, размышляя о посетившей его мысли, и не смотрел по сторонам. На корабле шла своя размеренная жизнь. Кто-то дежурил, кто-то отдыхал. Ни суеты, ни спешки. Встреченные члены экипажа, видя его хмурый сосредоточенный взгляд, уступали дорогу. Перед дверью медблока он остановился, набирая код. За его спиной возникла голограмма человечка с луковой головой и в камуфлированной форме. Человечек смотрел в спину Вейса, пока тот не вошел в медблок, а затем растаял. «Узнали что-нибудь?» Вейс не стал разводить долгие разговоры, но по лицам спецов из оперативного отдела понял, что известно им мало. «Сами посмотрите, шеф», — ответил старший. Вейс включил запись. Это была память ассистента, декодированная в зрительные образы. Сначала шло мельтешение картинок, и Вейс понял, что ассистент ходит по помещению медблока. Потом наступила темнота. «Спит, засранец», — догадался Вейс. Затем темнота сменилась картинкой страшной рожи объекта. Его искаженное гримасой лицо было хищным и отталкивающим одновременно. В нем было столько животной жажды убийства, что Вейс непроизвольно поморщился. «Дикари», — подумал он, разглядывая, как тот схватил за горло дежурному и стал вылазить из капсулы. Затем картинка смазалась и снова наступила темнота. Подождав, Вейс спросил. «Долго ждать?» «Нет, шеф, мы ускорили процесс. Сейчас будет концовка». И действительно, дежурный пришел в себя. Нажал кнопку тревоги и заорал, как будто его резали. «Если это не дежурный стер все записи, то кто?» Спросил Вейс вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. Он кинул косой взгляд на капсулу, где лежал молодой дикарь, и почесал подбородок. «Мишель!» Вейс, наконец, принял решение. Он повернулся к своему командиру взвода силовой поддержки. «С этой минуты в медблоке дежурят по двое. Медик и один из твоих людей. Составь график и установи дополнительные камеры слежения. Выведи их на своего техника. И пусть следят за тем, что происходит здесь неустанно». Он еще раз бросил взгляд на молодого человека и, ничего не говоря, пошел прочь. Я снова внутри своего сознания. Лиан, как ни в чем не бывало, удил рыбу, нацепив соломенную шляпу. Я подошел и немного постоял. Затем, вспомнив, как он пытал меня электрическим током, силой толкнул дракона в озеро. Ага, нашел дурака. Зеленомордый даже не почесался. Он остался сидеть, словно был гранитный монолит в тонны полторы. Понимая, что отомстить мне не удастся, а я так хотел, чтобы он поплавал в озере, сел рядом. Помнил, что Шиза говорила, что эта морда не умеет плавать. «Рыбу пожарим?» — поинтересовался симбионт. Я под неодобрительным взглядом Лиана кинул в воду камешек. «Всю рыбу распугаешь», — буркнул он. «Это не рыба, это мухи», — лениво ответил я, потому что не знал, чем заняться. Мое тело лежало в капсуле, и его обследовали на предмет магических аномалий. А что мне делать в моем сознании, я не знал. «Там мухи, а здесь рыба», — ответил Лиан и подсек рыбину размером с щуку. Та билась и металась, пытаясь порвать леску, но Лиан упорно тащил ее к берегу. Он даже не заметил, что потерял свою шляпу, и она поплыла по волнам, набегающим на берег. «Вот видишь», — торжествующе сказал он, показывая мне свой улов. «Ее можно пожарить». Рядом, как джин из бутылки, появился орк-распорядитель. «Как желаете, чтобы ее приготовили?» — с легким поклоном спросил он. Но Лиан прижал трепыхающуюся рыбу к себе. «Нет, мы сами ее приготовим». Распорядитель испарился, а дракон повернулся ко мне. «Ничего не дают делать, скучище. Хорошо, ты пришел». «А я тебе зачем нужен?» «Как зачем?» Удивился моему вопросу Лиан. «Ты из большого мира и знаешь, как там готовят рыбу. Знаешь?» «Ну, знаю», — неохотно ответил я. «Только зачем это делать самому, если это может сделать другой?» «Как это зачем? Ощутить жизнь, малыш, понимаешь? Чувствовать, что ты живешь и можешь что-то сделать сам?» «Не понимаю», — хмуро ответил я. «Это потому, что ты в большом мире, а мы у тебя в закутке. Я тут все уже облазил, все высмотрел, скука!» «Скучно ему», — огрызнулся я. «Лучше бы предложил, что делать дальше. Иногда и головой поработать не вредно». Дракон кинул на меня приценивающий взгляд. «А что, можно и предложить. Я тут, когда через тебя энергией запасался, человечка одного видел. Он голову сюда засунул и с интересом смотрел, как ты дергаешься». Я с удивлением вгляделся в Лиана. «Ты это о чем? Какой человечек?» «Да странный такой. Я сначала принял его за видение. Гадости нахлебался, что в тебя вливали. Поморгал, поморгал, а он не исчезает. Потом спрашивает, развлекаетесь?» «А ты что?» — не выдержал я. «А что я? Говорю, присоединяйся. А он говорит, сейчас, только камеры выключу». «И?» «И он больше не появился», — сокрушенно ответил дракон. «Вот если бы его найти...» Он почесал себя под нижней челюстью. «А как выглядел человечек?» «Говорю уже, странный», — продолжая себе чесать, ответил Лиан. «Вместо головы луковица и в мундире, как у военных». «Брык!» — прошептал я. «Смог заглянуть в мое сознание? Но как? У меня же сейчас нет нейросети. Или есть? Твою дивизию! Как узнать это?» Я с надеждой посмотрел на Лиана. «А ты случаем в глобальную сеть выходить не можешь?» «Нет, я только спец по энергиям. Вот в любую линию энерговода запросто, даже через тебя». Я поежился и отодвинулся. «Нет уж, повременим». Я стал задумчиво стучать пальцами по каменистому бережку. «Тут есть одна из копий Брыка, но как его вытащить на связь? И как этот субъект может проникать в мое сознание, если нет связи с сетью? Вопросы, вопросы. Кругом одни вопросы. А где ответы?» «Думай, Витя, думай», — приказал я себе и просидел так больше часа. Лиан, не выдержав молчания, спросил. «Ну что, подумал?» «Подумал», — со вздохом ответил я. «К чему пришел?» «К тому, Лиан, что я или тупица, или мазохист». «Ну, тупицу оспаривать не буду. А мазохист это кто такой?» «Это тот, кто любит мучить себя больно». «Да, странно». «А что тут странного?» Я с подозрением поглядел на дракона. «Думаю, что ты и то, и другое. Сидишь, думаешь, думаешь. И что в итоге? Ничего. А по жизни ты любишь создавать себе проблемы. То энергии пережрешь, то гадость разную глотаешь. Что придумал? Говори! Хотя постой, мне подготовиться надо». Лиан положил рыбину в траву. Та сильно ударила хвостом по земле, совершила изящный кувырок, и под разочарованный ох дракона исчезла в озерце. «Вот так всегда с тобой», — буркнул он мне и отсел подальше. «Одни неприятности», — ответил он на мой вопросительный взгляд. Я не стал спорить с ним и выяснять отношения, и приступил объяснять свой дикий план. Выслушав меня, дракон почесал затылок. «Ну, что ты тупица и мазохист, это мягко сказано, малыш. Ты просто сумасшедший. Но если ничего другого не придумал, лезь в озеро». Лиан, как всегда, не отличался чуткостью и тем более состраданием. А план мой был прост, так же, как и я сам. Привлечь Брыка новой порцией моих страданий от молний. Лиан нажрется, а я, может быть, налажу контакт с одним из сыновей великого папаши. Как это я сделаю? Не имел никакого представления. Я, как Наполеон, решил ввязаться в бой, а там посмотрим, что получится. Вся надежда была на одно из качеств этого бессмертного охламона. Ему было свойственно любопытство. Пересиливая дрожь во всем теле, я заставил себя зайти в воду и закрыть глаза. А дальше? А дальше даже невозможно передать, что я испытывал, стоя под градом молний. Сколько я так простоял, не представляю. Меня корежило, гнуло и трясло. Сопли и слезы смешались вместе с потом и текли ручьями, сливаясь в полноводную реку. Я орал одно слово, вернее три. «Брык, ты где?» И вдруг все прошло. Я продолжал стоять и орать, хотя молнии меня уже не били. Меня с огромным любопытством рассматривала луковая рожа. Брык стоял рядом с Лианом. Если раньше я смотрел на эту образину с огромной подозрительностью, то сейчас я был поражен его появлением и был почти счастлив. Эта морда казалась мне теперь самой прекрасной и доброй. Нам удалось привлечь его сюда. И меня охватило нервное возбуждение. Я почувствовал приближение удачи. Внутри все задрожало, как бы не спугнуть. «Брык, ты меня узнаешь?» Наверное, это был самый глупый вопрос, который я мог задать. Луковая голова мельком глянула на меня и отвернулась, испугавшись, что мой шанс как-то с его помощью отсюда выбраться уйдет вместе с Брыком, я закричал еще громче. «Брык, я знаю вашего отца, мы с ним друзья, как два брата. Послушай меня, я его милость, управляющий Новороссийским княжеством, ты должен меня знать». Тот вновь посмотрел на меня. «Так это ты папу в тюрьме гноил?» Спросила, не знаю, какая по счету копия папаши. «Как друга и брата, и голову такую приделал ему и всем нам?» Я вытер сопли и размазал их по лицу. «Мы тогда друзьями не были», — скривившись, как от зубной боли, ответил я. «А что еще можно сказать?» «Он учился быть человечным, вот и попал в тюрьму. Я тоже там сиживал, и не раз. А потом его создатель передал мне пароль от Брыка, и мы стали друзьями. Я ему загадки загадывал, а он стал моим неизменным спутником в космосе». «Чем докажешь?» — спросила нахальная морда. «Как чем?» — завопил я. «У тебя должна быть копия моего изображения. Просто сравни». «Сравнил», — равнодушно ответила морда. «Не похож». «Как не похож?» Я пораженно уставился на Брыка. «Так и не похож», — ответил он. «У того была злая девочка вместо нейросети, а ты лежишь в медкапсуле и без нее». «И что? Это ничего не значит. Девочка просто вышла погулять на планете, а меня в это время похитили и засадили в камеру, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Тебе удалили нейросеть?» «Нет, она сама ушла». «Придумай что-нибудь получше, или я сейчас уйду. У вас тут неинтересно». «Хорошо, Брык». Я пошел с главного козыря, который у меня был. Только я знаю загадки, которые никто не может отгадать. Помнишь последнюю? Брык проявил живой интерес. «Знаю. Один глаз, одно ухо, одна дырка. Каков ответ?» «Поросенок из-за угла выглядывает», — улыбнулся я. Но Брык впал в ступор. Он завис, не меняя выражения лица, и так простоял больше часа. «Что есть поросенок?» — наконец он ожил. «Вот это главное в моих загадках. Я уже улыбнулся во весь рот. Тут нет таких понятий, понимаешь? Это как зимой и летом одним цветом». «И ты можешь ответить, что это такое?» — перебил он меня. «Елка». «Ответ неверный. Это сосна». «Конечно!» — воскликнул я, осознав, что, поторопившись, залез в свою собственную ловушку. «Я сам давал вашему папаше ответы. Если кто-то скажет «елка», сказать «нет». Это сосна. И наоборот». Брык опять завис, но только на пару мгновений. «Ответ верный!» И следом как рявкнет. «Какие будут приказания, командор?» Лиан, стоявший рядом и с интересом слушавший наши переговоры, от неожиданности подался назад, оступился и бухнулся в воду. И хотя там было ему по колено, заверещал, как заяц, пойманный лисой. Бил по воде лапами, хвостом и поднял огромную волну в озере. Та меня подхватила и выкинула на противоположный берег. Когда я подошел к Брыку, Лиан уже вылез из воды и отполз от нас подальше. Я не верил своему счастью. Программа, которая развивалась сама по себе, вернее, это только так казалось со стороны, на самом деле она развивалась по вложенному в нее алгоритму, признала меня. Это ли была неудача? «Брык, объясни мне, как ты сюда попал, если у меня отсутствует нейросеть?» Этот вопрос я хотел прояснить в первую очередь. Может, существует возможность как-то на время обойтись без шизы? Но каким-то образом подключиться к системам корабля? «Да все просто, командор. У тебя нет только управляющего модуля, а линии связи остались. Это синапсы твоего головного мозга. Вот по ним я и прошел». «А как же ты со мной общаешься, если нет управляющего модуля?» Я не отставал от своего визави. «Как обычно. Я использовал часть своих возможностей и подключился как малый управляющий модуль. Мои возможности ограничены. Я не могу проникнуть во все файлы внутри тебя, командор, но могу выходить на связь с любым оборудованием корабля, где есть мои копии». Я потер руки. «Замечательно. Ты можешь начать проводить небольшие диверсии на корабле, но так, чтобы его не угробить. Угробить? Это как? Это так, что он не сможет двигаться или взорвется. Брык не думал ни секунды. Приказывай, командор! Он был полон решимости и деловитости. Теперь на нем был комбинезон инженера систем жизнеобеспечения корабля. Камеры наблюдения, что здесь стоят в медблоке, нужно вырубить. И делать это всегда, когда их захотят подключить. Если будут исправлять неисправность, ставить блокаду из загадок. Найди вчерашнего дежурного по медблоку и узнай, что с ним сталось. Пока все. Ты можешь приходить ко мне по моему желанию? Если я оставлю малый управляющий модуль, ответил Брык. Я задумался, что для меня лучше на данный момент? Иметь урезанную нейросеть? Но тогда меня могут раскрыть. Или не иметь ее? А ты можешь приходить через равные промежутки, скажем, минут 10, и, если не нужен, тут же исчезать. Без проблем, командор. Буду приходить через каждые 10 минут. Тогда свободен, иди и занимайся тем, что я тебе приказал. Брык исчез, а я остался наедине с Лианом. Настроение мое резко улучшилось, чего не скажешь о драконе. Тот недовольно сопел и бросал на меня косые взгляды. «Не дуйся, дружище!» — улыбнулся я. «Жизнь-то налаживается!» «Шеф! Шеф!» В каюту Вейса ворвался командир взвода поддержки. Он был в сильном возбуждении и, забыв даже постучаться, начал сбивчивый доклад сразу с порога. «Камеры! Камеры, шеф!» От волнения он задыхался и не мог ясно произнести того, что хотел донести до своего начальника. «Мишель!» — строго прикрикнул на него Вейс, который не любил, когда его сотрудники впадали в панику или в сильное волнение. У сотрудника ада должно быть всегда в достатке хладнокровия и здравого смысла. «Вы не девушка, которая пришла на свое первое свидание. Говорите четко и ясно, что произошло». «Простите, господин Вейс!» Мишель справился с охватившим его волнением. «Все установленные камеры в медблоке отключены». «Это все?» Блюм Вейс приподнял бровь. «Узнали, кто это сделал?» «В том-то и проблема, сэр. Их никто не отключал. Они вдруг вырубились сами по себе. Техники пытались их включить, но...» Он беспомощно заморгал глазами. «Мишель, не тяните!» Вейс хотел добавить крутое словцо, но сдержался. «С докладом!» «Сэр, они требуют пароль!» «Они? Кто?» «Камеры, сэр!» Вейс уставился потяжелевшим взглядом на командира взвода. «Мишель, я понимаю, что ты простой пограничник в прошлом, но тебе должно теперь стать понятно, что на корабле чужие агенты. И должно стать понятно, что им нужен наш объект. Ты усилил охрану парня?» «Так точно, сэр!» Командир взвода вытянулся в струнку. «Мишель!» Вейс поморщился. «Ну, хоть ты не изображай служаку. Что удалось выяснить?» «Мало, сэр. Сначала закоротила вторая медкапсула, где лежит наш объект. Его опять било током». «Парень жив?» Вейс перебил доклад офицера и тревожно взглянул на него. «Жив, сэр, и невредим. Живуч, как модификант третьего поколения. Лежит и улыбается. После этого сразу накрылись камеры слежения. Причем все одновременно». Увидев, что Вейс что-то хочет спросить, опередил его. «Несанкционированного проникновения в наши системы не обнаружено, сэр». «Мишель, этого не может быть. Если камеры выключили, то проникновение было. Только вы не можете найти эти следы. Идите и ищите. Ищите любую мелочь. Все, что хоть немного, но отклонилось от заданных параметров. Парня перенесите из медблока в наш сектор. И не присоединяйте его к источникам энергии. Те, кто работают против нас, хорошо подготовлены и хотят убить парня. Я бы даже сказал, что они лучше нас, Мишель. Ступай, и через полчаса жду тебя на общем совещании. Господа, я вас собрал по случаю чрезвычайных обстоятельств. Вы уже знаете о происшествиях в медблоке, поэтому рассказывать о них не буду. Вейс оглядел пристальным взглядом лица троих его ближайших помощников. Ребятки, дело дрянь. Устало сказал он и закурил сигарету. «Здесь, на корабле, против нас работают одни из лучших профессионалов. Они нас знают, знают наши возможности, а вот мы о них ничего не знаем. Кто они? Что они хотят конкретно? И что могут предпринять? Какие у них цели? Думаем и производим мозговой штурм». Аналитик с удивлением посмотрел на начальника управления. «Сэр!» – несмело начал он. «Это анахронизм. Так давно уже не решают поставленные задачи». «Понимаю, Абель Деви», – спокойно ответил Уэйс. «Может, у вас есть ответы на мои вопросы?» Начальник аналитического директората регионального управления, которым руководил Блюм Уэйс, не смутился. «Шеф, вполне возможно, что здесь нет шпионов, а только закладки. Они срабатывают, как только начинается считка с мозга объекта. Мы предлагаем провести полную замену программного обеспечения на корабле, по частям так, чтобы корабль был работоспособен. И начать нужно с медблока и систем слежения. Вполне возможно, что проблема именно в них». «Я понял тебя, Абель», — кивнул Уэйс. «Хорошо, мы это сделаем. У тебя все?» «Пока да». «Технологическая служба. Что скажете вы?» Седовласый мужчина, с которым Уэйс проработал полтора десятка лет, иронично посмотрел на аналитика. «Шеф!» — обернулся он к Уэйсу. «Я ручаюсь, что никаких закладок нет и не могло быть. Мы трижды проверяли все до отлета. Сейчас ищем отгадку на вопрос, который висит на экранах. Скорее всего, вирус запустили совсем недавно, а это мог сделать кто угодно, кто имеет допуск к эскинам. Проверять нужно в первую очередь техников корабля». «Хорошо, я услышал». Лицо Уэйса оставалось все таким же непроницаемо бесстрастным. Он услышал два противоположных мнения, которые могли помочь в решении их проблемы. Но оставался третий вариант, что оба они верны. «Штифан, что у тебя?» Уэйс обратился к оперативнику. «Сэр, мы уже сутки изучаем личный состав корабля, и подозрительных лиц пока не обнаружили». Уэйс снова произнес свое любимое слово. «Хорошо». Хотя ему было не до радости. «Может, скажете, откуда стал распространяться вирус?» Он оглядел собравшихся. Техник пожал плечами. «Непонятно, сэр. Он возник сразу и перекрыл доступ к камерам слежения». Уэйс почесал лоб. «А что он просит?» «Ответить на вопрос, как называется слово, состоящее из трех букв», — сокрушенно ответил техник. «И что, это так трудно?» Уэйс непонимающе посмотрел на своего старого соратника. Тот под его взглядом поморщился. «Пока мы ответ не нашли, сэр», —